Несмотря на то, что ученики Дестадрула являлись золотыми учениками, находиться рядом с местом силы этапа воина им было крайне тяжело. Вырывающаяся из недр горы энергия ци царапала их внутренние органы, вызывая незабываемые ощущения. То, с каким воодушевлением студенты отправились обратно, говорило о многом. «Пригласите в гости, или мы так и будем разговаривать у порога». Я убрал оружие и посторонился, пропуская декана факультета артефакторики в дом. Тот уселся на одно из кресел и блаженно закрыл глаза, позволяя нитям силы пронзать свое тело. Дестдрул был золотым воином, потому внизу, где проходили все основные занятия, испытывал постоянный энергетический голод. Здесь же, на горе, ограничений не было, и старик ощущал себя идеально. Я уже знал, что Дестдрул жил гораздо выше, там, где энергия усиливалась до золотого ранга этапа воин, но туда нам пока рано. Наше сопряженное ядро энергии просто не выдержит такого с ним обращения и сломается. Оно и здесь-то работает на пределе своих возможностей, едва не лопаясь во время кратковременных всплесков, о которых предупреждал завхоз. Да, постепенно ядро адаптировалось, но все это было настолько медленно, что меня злость брала. Хотелось всего и вчера, а не чуть-чуть и через несколько десятков лет. Старший, позволите предложить вам чаю? Спросил я, следуя нормам приличия. За этот месяц мне удалось прочесть достаточно книг по тому, как правильно себя вести в обществе, поэтому неотесанной деревенщиной меня можно было назвать только из-за того, что мне приходилось делать паузы, выдергивая из памяти нужную информацию. «Не откажусь», — кивнул декан. Пока Велия возилась на кухне, мы молча сидели друг напротив друга. Судя по тому, что декан не форсировал разговор, вечернюю тренировку придется пропустить. Наконец, на столе появились пиалы, и Велия разлила ароматный чай. Не самый лучший из того, что мы могли себе позволить, но и не пустая трава из нулевого пояса. «Видел твои дуэли?» Наконец, Дестдрул решил, что пришло время для серьезного разговора. «Неплохо для выходца из нулевого пояса. Весьма неплохо. Формация для массового нанесения печати вообще поразила своей изобретательностью. Откуда ты узнал о таком способе создания? Обычным ученикам такое не преподают. Да и необычным тоже. Возможно, старший не знает, но 2 года я с будущей супругой и наставником Герлоном прожил в мире демонов. Знание о том, как работать с формациями, я почерпнул там. И ни слова лжи, книги школы Серебряной Цапли этапа ученик я читал именно в мире демонов. Но старик молодец, ничего не скажешь. Задал вопрос, любой ответ на который мог привести меня на плаху. 2 года в мире демонов, чем же вы там занимались? Простите, старший, но это дела искателей. У меня нет права рассказывать вам о том, что делал в мире демонов владыка серебряного ранга Герлон. Если вы желаете узнать детали нашего похода в мир демонов, можете обратиться к нашему наставнику напрямую. Нет, подробности меня не очень интересуют. Я пришел сюда по другой причине, твоя пипа. Наставник Хатсот рассказал совету преподавателей о весьма интересном инциденте, как на его занятиях ты с помощью странного артефакта сумел открыть нескольким студентам меридианы. Я хотел бы взглянуть на этот артефакт. Это возможно, как я уже сказал наставнику Хадусоту, моя пипа является самым простым музыкальным инструментом из нулевого пояса. Я извлек музыкальный инструмент и протянул его декану факультета артефакторики. Как же не вовремя я обещал Дарне провернуть музыкальное возвышение еще раз. Излишнее внимание преподавателей к моим возможностям напрягало. Да, это не артефакт. Дестдрул вернул мне пипу. Тогда каким образом ты это сделал? Поднимаясь сюда, я заметил Дарну Фен. У твоей группы сейчас идут занятия, однако староста по какой-то причине их игнорирует. Вы все еще искатели или к вашим именам уже можно добавлять приставку «фэн»? Старший, мне не очень понятны ваши слова. Вы явно на что-то намекаете, но я не понимаю, на что. Если старший желает что-то узнать, он может задать прямой вопрос. Прямой вопрос был задан, искатель. Каким образом ты открыл меридианы всему классу? С помощью музыки, старший. Наставник Хатсот присутствовал во время моего исполнения, он знает больше подробностей. Прошу, если нужны детали, обратитесь к нему. Могу сказать, что никогда прежде подобное мне не доводилось делать. Клянусь небом. Огонь между лопаток четко говорил о том, что нельзя гневить сидящего в нашем доме вроде как доброго старичка. Декан факультета артефакторики был сильным и опасным соперником, способным превратить 2 горе искателей в лепешку. Ты можешь это повторить? Старший видел мой инструмент, он практически сломан. Я спрашивал тебя не об этом. Старший, у меня нет стопроцентной гарантии. Если наставник Герлон представит мне еще один инструмент, вероятность будет огромной. Если возьму любую пипу школы, вероятность будет минимальной. За 3 недели, что прошли с момента моей игры, мне ни разу не удалось повторить свой успех. Когда ты готов пройти испытания по созданию артефактов? В любой момент, старший. Я и моя жена готовы сдать испытания хоть сейчас. Точно, еще же жена. Дестбрул с нескрываемым раздражением посмотрел на Вилью. Ее успехи в артефакторике гораздо скромнее твоих. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны, старший. Зачем это? На столе появилось 10 мешочков с духовными монетами. По 100 монет в каждом. Я давно работаю с искателями, потому знаю ваши правила. Я нанимаю вас. Дарна Фен затеяла весьма опасную игру внутри школы, которая не всем нравится. Хочу, чтобы ты соглашался на все, что будет предлагать тебе Дарна, и сообщал об этом мне. Это будет вашей ежемесячной оплатой до конца первого курса. Декан факультета артефакторики желает сделать из нас своих шпионов. После того, что совершил старик, у меня слово «старший» на язык никак не шло. Меня особо не волнует, как вы это назовете. Вы выполнили заказ на очистку засорившейся канализации дворца Дамасот, значит, ради духовных монет пойдете на все. 1000 духовных монет в месяц в течение следующего года. Нигде больше во всем первом поясе вы не найдете лучшей работы. И не пыльной. К тому же, вы явно работали не с теми искателями. Я подвинул столик к декану. Между лопаток горел настоящий огонь, но соглашаться на предложение было нельзя. Ты отказываешься от моего предложения? У меня не было сомнений, что декан сейчас нас атакует, и это будет наш последний бой. В голову начала лезть полная чушь, но, так как ничего лучшего я сейчас придумать не мог, начал ее озвучивать. Вступая в гильдию, искатели принимают на себя ряд обязательств. Основное правило нашего устава гласит, что искатель имеет право выполнять только официально оформленные заказы на золотых листах. В противном случае они будут наказаны уменьшением ранга. Лишь у нас с Вилей есть 6-й ранг во всем первом поясе. Если мы примем предложение, то нас сместят. Это будет большим ударом по репутации нашего наставника. Он явится в первый пояс, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Декан факультета артефакторики готов объяснить владыке серебряного ранга, по какой причине его личные ученики потеряли столь уникальный в первом, втором, третьем и даже четвертом поясе ранг. Если вы готовы к такому разговору, я приму ваше предложение. Если нет, прошу оформить его официально через гильдию искателей. Вы личные ученики владыки серебряного ранга. Новость была настолько неожиданной для Дестадрула, что у меня даже резь между лопаток пропала. Да, это может подтвердить Дарна, гильдия искателей, глава Дамасот. Много кто знает об этом. Хорошо, искатели, я подумаю над вашими словами. Надеюсь, не нужно предупреждать о том, что Дарна Фен не должна знать о сути нашего разговора. Возможно, через несколько дней я все же оформлю заявку в вашей гильдии, и мы с вами еще раз встретимся. Что касается этих мешочков, пусть они пока полежат у вас. И, в качестве серьезности моих намерений и хорошего к вам расположения, начисляю тебе и твоей жене 10 баллов рейтинга факультета артефакторики и официально заявляю о том, что вы успешно сдали выпускные испытания по моему предмету. Прошу артефакт школы внести соответствующие записи в журналы. Отныне у вас есть доступ на мой факультет. Я предупрежу вашего куратора, когда буду готов отвезти вас в нашу сокровищницу. Уверен, увиденное там заставит вас задуматься, стоит ли так рьяно придерживаться принципов искателей. Когда декан ушел, мы с Вилей долгое время сидели молча. Наконец, моя жена спросила: «Зандр, можешь объяснить, почему нам приходится всех слушать и всем кивать? Почему мы не можем просто всех убить? Нам нечем убивать декана факультета артефакторики. Нет техник. Сейчас он сильнее. Мы можем это исправить, или так и будем склоняться перед каждой гадюкой, решившей, что именно ее яд самый опасный. Дарна, этот старый хрыч, другие, да даже наш куратор, он тоже нас использует, чтобы решить какие-то свои проблемы. Чтобы это исправить, нужно стать золотыми учениками, желательно выше. Для этого нужна энергия, поэтому придется работать с Дарной, чтобы получить сердце аномалии этапа владыки. Если она его нам достанет, запросто может прийти и сказать, что папочка не разрешает тратить такую ценность на искателей. Если мы хотим получить, должны войти в клан. Несколько часов назад ты за дом готова была стать слугой Дарны. Зандр, не начинай. Велия хотела обидеться, но передумала. Сейчас было не время для глупостей. Я была не права. Ты это хотел от меня услышать. Мне не стыдно заявить такое своему мужу. Потому что ты единственный, перед кем я могу быть слабой. Но что мы будем делать, если не получим яйцо? Я не хочу прогибаться под этого старикашку. Он мне не нравится. Ответа у меня не было и разговор пришлось заканчивать. Через два дня в аудитории элитного класса первого года обучения состоялась встреча студентов, не согласных с установившимися в школе духовной силой порядками. Когда мы с Велией вошли в аудиторию, Дарна заканчивала свою воодушевляющую речь. Феникс велик, тигры должны вернуться к себе, не посрамим клан и все такое. Красивые слова, за которыми нет ровным счетом ничего. Когда явятся студенты клана тигров старших курсов, все эти встречи и разговоры окажутся бесполезными. Вот, возьми, смущающийся Иарбар протянул мне свою пипу. Красную, как и любит Велия, но на этот раз в глазах моей жены не было былого восторга. Встреча с Дарной оказалась весьма полезной. Мой демон больше не смотрел на красные предметы, как на свою собственность. Я оценил скептические лица собравшихся. Они не верили в то, что задвигала им Дарна, но готовы были потратить несколько часов, чтобы лично удостовериться в том, что невозможно открыть меридианы, не прибегая к тяжелым изнурительным тренировкам. Я уселся на пол, Велия устроилась позади меня и прильнула, обняв меня руками и ногами. Поза была крайне вызывающей, многие даже возмущаться вздумали, но меня это сейчас заботило меньше всего. Мне требовался телесный контакт с сопряжением, чтобы одновременно и играть, и гонять потоки энергии. Изобретать я ничего не стал и решил воспроизвести ту же мелодию, что и во время музыкальной дуэли. У нас с Велией осталось еще 10 сопряженных меридианов, так что я решил выложиться сегодня на полную, сразу вплетая энергию в музыку. Полный контроль и внимание. Отдавать все на волю случая я права не имел, так что сегодня какая-то часть меня не ушла в музыку, а внимательно следила за происходящим. Энергия из сопряженного узла входила в ядро энергии, оттуда перенаправлялась в сердце Вели, приобретала особый красноватый цвет и выстреливала во все живые организмы в весьма ограниченном радиусе. Доставалось не только студентам, но также и растениям, грибам и деревьям, что находились в шкафчиках позади меня. Красная энергия врезалась в людей, не находя в них сердца древних, оседала на телах, там, где это было возможно. Если у студентов не было узлов, энергия формировала их и тут же обвязывала каналом силы с предыдущей нитью. Все это было медленно и как-то натужно, ибо основной поток энергии перехватывался мною и Велией. Примерно 3/4 красной силы поглощалось нашими телами, оседая туда, где размещался зародыш нашего нового меридиана. Соседние каналы энергии хотели урвать эту энергию себе, чтобы восстановиться, но не могли, сердце Вели этого не позволяло. Когда иссякли 3 сопряженных меридиана, мы с Вели и стали обладателями устойчивого, но пока еще пустого канала. 34-й меридиан. Наш шанс изучить технику духовного доспеха этапа воин. Останавливаться не хотелось, у нас имелось еще 7 мощных забитых под завязку каналов, а сегодня вечером все равно придется делать полное восстановление, так что я продолжил творить. Минус 3 меридиана, плюс 35-й реальный канал силы, еще минус 3, плюс 36-й. Складывалось ощущение, что гармония музыки полностью устраняла барьер тела, поэтому последний, 10-й сопряженный меридиан я пустил на узлы, 3 себе, 3 Велии. Раньше с их открытием были такие проблемы, что мы едва не теряли сознание от боли. Сегодня ничего подобного не случилось. В наших телах появились новые органы настолько быстро и беспроблемно, словно они всю свою жизнь там находились. 101 узел. Новые 3 узла, конечно, еще не были обвязаны сопряженными меридианами, но сам факт того, что они открылись, уже говорил о многом. Гармония творила настоящие чудеса. Я прекратил вливать энергию в музыку и оценил результаты траты 10 полных меридианов этапа владыки. Плюс 3 реальных меридиана у меня и Вели. Это отличный результат. Плюс 3 узла у меня и Вели. Это отличный в квадрате результат. Что касается обычных студентов с их простыми меридианами этапа ученик, то, небо, да как это возможно? 32 человека, что пришли сегодня на встречу, распределялись следующим образом. 20 медных, 8 бронзовых, 4 серебряных ученика. Сейчас в классе не оставалось никого, кто имел бы медный ранг. Мало того, бронзовых осталось только 17, основная часть студентов перевалила на серебряный ранг. При этом 4 серебряных, что имелись до этого, благополучно стали золотыми учениками. Дарна и трое второкурсников, с которыми мы раньше не пересекались. Группа забирала у меня всего четверть энергии, но даже этого хватило, чтобы 10 меридианов этапа владыки совершили такое преобразование. И, как мне подсказывала логика, огромное влияние на это оказало то, что играл я во время полного сопряжения. Музыка закончилась, но студенты клана Феникс еще долго не могли прийти в себя. Первый, как и всегда, открыла глаза Дарна. Даос этапа ученик золотого ранга, всего за месяц. Тоже так хочу. Что-либо говорить было бессмысленно, мы все оговорили заранее. Свою часть сделки я выполнил, и теперь, если Дарна вздумает агитировать студентов, обещая им ускоренную прокачку меридианов, ей придется изрядно потрудиться, чтобы достать мне сердце аномалии этапа владыки. На меньшее я не согласен. Положив пипу на стол преподавателей, я взял пребывающую в сладостном забытии Вилию на руки и пошел прочь из аудитории. Все, что произойдет дальше, меня не касается. Пусть Дарна играет в лидера, раз ей так хочется. 3 дня спустя Манюня выехала из ворот школы духовной силы и взяла курс в сторону столицы. Через 2 дня состоится аукцион, и, прежде чем на него идти, Вилии хотелось еще раз побродить по магазинам. Я не возражал, тоже хотелось развеяться. К тому же я очень хотел, наконец-то, попасть к библиотекарю первого пояса. Уверен, книгу со списком стандартных техник этапа воин можно найти только у него. Наши меридианы были восстановлены ошеломительным и невероятным единением, мы с Вилией были сильны как никогда, так что ничто не предвещало беды. Небо явно решило посмеяться над моими мыслями. Когда стены столицы появились на горизонте, духовное зрение показало, что дорогу преградил даос этапа воин медного ранга. Он стоял, скрестив руки на груди, и ощущал себя повелителем всего первого пояса. Мы подъехали ближе, но даос даже не подумал отходить в сторону. Манюня остановилась в считанных метрах от странного зеленоглазого представителя клана Тигра. Хотя, почему странного? Его внешность напоминала мне одного студента серебряного ранга, силу которого я имел удовольствие поглотить, и ничуть об этом не жалею. Наконец-то этот момент настал. Искатели Зандры и Вилея, пришло время платить за смерть моего брата. Сегодня вы умрете. Глава 6. Даос, что встал у нас на пути, не стал ничего придумывать. Как только он убедился, что перед ним находятся те, кто ему интересен, сразу активировал ауру воина. Любого ученика, от медного до золотого ранга, нужно, кстати, разобраться, что позволяет перейти ученикам на алмазный ранг. Вдруг мне это надо, а я об этом еще не знаю, такая аура просто бы прибила к земле. Вот только наше сопряженное ядро энергии пока еще медного ранга с легкостью справилось с давлением. Вилия выпрыгнула из повозки, на лету вынимая цзянь, но нахмурившийся противник, несмотря на то, что явно не ожидал от нас такой прыти, не сплоховал, не успела Вилия нанести первый удар, как в руках даоса появился меч, которым он довольно уверенно начал отбивать все атаки. Мало того, он не забывал использовать во время боя техники. Одна такая ударила в Вилию и отнесла ее на несколько метров в сторону. Не будь на моей жене духовного доспеха этапа воин, защититься от странной атаки она бы не смогла. Что неприятно, несмотря на то, что я видел движение энергии в меридианах, повторить их не мог. Вновь сказывалось отсутствие нужных каналов силы. Мне срочно нужен источник силы этапа владыка. Так и не представившийся тигр повернулся в нашу сторону и получил сразу 3 таранных удара. 2 от меня, 1 от Вилли. Техники погасли в духовном доспехе, но наш противник все же сделал шаг назад. И в этот момент под его ногами взорвалась земля, мной была использована техника взрыв силы. Вот только и она результатов не принесла. Пробить духовный доспех даоса этапа воин нашими простыми техниками не получалось. Несмотря на огромное количество энергии, им просто чего-то не хватало. Либо наш противник был весьма сильным гадом. Причем настолько, что он даже позволил себе рассмеяться. Это все, на что вы способны? Толкаться, завзрывать землю под ногами? Нет, искатели, просто так вы не умрете. Вы пожалеете о том дне, когда родились. Вы будете. Что мы будем делать? Договорить он не смог. В него врезалась Манюня. За пару метров набрать приличную скорость не удалось, так что удар вышел не самым сильным, но даже его хватило, чтобы отбросить тигра в сторону. Я направил Манюню туда, где очутился наш враг, но уже через пару мгновений понял, что это бессмысленно. Несколько раз перекатившись, Даос вскочил на ноги и использовал технику перемещения, очутившись у меня за спиной. На такое среагировать я уже не успевал, потому пропустил удар. Он был настолько мощный, что, не будь на мне духовного доспеха этапа воин, меня бы просто разложило на две части. Но и так досталось крепко, плечо отсохло и, кажется, что-то хрустнуло. Покров не сумел погасить весь удар. Несмотря на небольшой ранг, противник показывал отличное владение техниками. Вот только он не учел одного факта, о котором просто не мог знать. Не стоило подбираться ко мне так близко. Здоровой рукой я нажал на защелку, откидывая ремни безопасности и, развернувшись, вцепился в ногу противника. В спину и голову тут же прилетели удары цзянь и нескольких техник, но было уже поздно. Я обеспечил пусть и неполный, мешали духовные доспехи, но контакт. Мысленно вцепившись в ядро противника, я настолько резко потянул из него силу, что стоящий надо мной Даос даже крякнул от неожиданности и схватился за грудь, позабыв о том, что нужно продолжать атаковать. Мое ядро энергии с жадностью набросилось на подарок, наматывая на себя переработанную и приспособленную для тела силу. Между нами сформировался такой огромный канал перекачки энергии, какой не каждый раз между мной и Велией возникал. Сбоку мелькнуло что-то зеленое, но тут же раздался звон металла. Велия запрыгнула на Манюню, защищая меня от атак противника. Его ядро энергии начало бешено пульсировать, очень напоминая мне наше во время всплесков энергии в доме. Наше же, наоборот, начало успокаиваться, словно поглощаемая сила его каким-то образом стабилизировала. Меридианы противника то и дело вспыхивали, словно он продолжал пользоваться техниками, вот только ничего на меня не обрушивалось. Разве что непонятный металлический звон напрягал, так что я решил забрать и эту энергию. Вот теперь противника проняло, он начал орать. Вначале пропал духовный доспех, на него больше не было энергии. Это обеспечило мне прямой контакт с телом, что еще сильнее увеличило объемы поглощаемой энергии. На Манюню рухнуло трясущееся тело, все еще хватающее себя за грудь. Видимо, скоростное поглощение ядра энергии ощущалось Даосом так, словно из него выпивали всю душу. Наконец, ядро энергии противника в последний раз дернулось и затихло, утратив свечение. Несколько мгновений мне понадобилось, чтобы обнулить оставшиеся 70 меридианов противника и, наконец, я отпустил ногу, позволив себе осмотреться. Велия стояла рядом с нами, отбиваясь мечом от двух летающих зеленых лезвий. Их движения с каждым мгновением становились все медленнее, пока они, наконец, не рухнули на землю неподалеку от Манюни. Духовное зрение однозначно определило их как артефакты, вот только не самые сильные, вряд ли лезвия дотягивали даже до этапа воин. Тем не менее это было весьма грозное оружие. Откуда у медного воина такая роскошь? Я посмотрел на его пояс, там находился пространственный кошелек. Нет, не кошелек, что-то другое. Какая-то подделка из простых материалов, но при этом определяемое духовным зрением как пространственное хранилище. Вот теперь этот Даос определенно был мне интересен. Артефакты, которые я не понимаю, всегда привлекали мое внимание. Откуда у тебя это? Я сорвал пространственный кошелек с пояса и поднес его к лицу противника. Его трясло так, словно он находился на самой вершине самой высокой горы, причем без какой-либо одежды. Ответа, что было ожидаемо, получить не удалось. Казалось, что в этот момент Даос сам себя не помнил. Скоростное обнуление явно сказалось на нем не лучшим образом. К тому же он до последнего управлял летающими кинжалами, даже несмотря на потерю энергии ци. Видимо, отдавал на это энергию тела. Я спрыгнул с Манюни и стащил неизвестного тигра на землю, усадив его рядом с повозкой. «Зандр, зачем тебе он? Его нужно прикончить». Велия не прятала цзянь, с опаской наблюдая за валяющимися на земле кинжалами. Только сейчас я заметил, что у моей жены имелось несколько порезов. Ножи пробивали духовный доспех воина. «Обязательно прикончим. Дай мне пару минут. Собери пока все, особенно ножи. Хочу с ними разобраться. Такой артефакт в первом поясе не должен быть, значит, нужно разобраться с его происхождением». Я уселся в метре от противника. Его обнуленное ядро энергии уже активно работало, поглощая энергию из окружающего мира. С каждым мгновением тряска становилась все меньше, словно вместе с силой в тело возвращалось и тепло. Но у меня не было планов позволять своему противнику восстанавливаться. Я закрыл глаза и потянулся к его ядру, пытаясь зацепить впитывающуюся в него энергию хоть за какой-то хвостик. С 2 метров это не работало, как бы я ни старался, пришлось приближаться. Сметра энергия уже как-то реагировала на мои действия, но сила ядра Даоса оказывалась мощнее моих приказов. Энергия отдалялась, но ее тут же втягивала обратно. Покидать тело она не желала. Пришлось приближаться еще ближе. Только когда между нами оказалось всего полметра, у меня появился полный контроль над его ядром энергии. Я тут же поглотил все, что оно успело накопить. Убивать этого тигра мы определенно пока не будем. Мне требовалось разобраться с возможностями поглощения энергии других людей, и лучшего способа, чем тренироваться на Даосе этапа воин, я не видел. Для того, чтобы проезжающие мимо нас крестьяне не оглядывались, пришлось устанавливать защитную формацию. Это вводило большую сумятицу, в формацию постоянно кто-то врезался, но меня это заботило мало. Меня волновало то, что несмотря на 2 часа упорного обнуления противника, расстояние так и не увеличивалось. Все те же полметра, что и в самом начале. Конечно, хорошо уже то, что не требовался прямой контакт, но хотелось бы разобраться, почему не получается действовать с более дальней дистанции. Проблема в том, что это невозможно, в том, что он воин, а я ученик, в том, что мне не хватает контроля над энергией. Любой из вариантов ответа мне не нравился, он говорил о том, что я еще слишком слаб, с чем, впрочем, нельзя было не согласиться. Именем Дамасот, требуем убрать защитную формацию, иначе вы будете атакованы. Я недовольно поморщился, к нам нагрянули стражники города, видимо, крестьяне пожаловались, что не могут проехать по дороге. Я явно не закончил тестировать свою способность поглощения, да и поговорить с этим трясущимся телом хотелось бы, но, видимо, небо решило, что с него достаточно. Отпускать опасного врага, что мог рассказать про похищение энергии, права у меня не было, так что я посмотрел на Вилию, и в голову пришла довольно интересная идея. Большую часть жизни моя жена шла по пути демонов, поглощая меридианы и средоточия людей и демонов. Это сейчас она перешла на путь зверя, но довольно странный путь зверя. Она по-прежнему поглощает именно сущности и меридианы, а не внутренние органы. По сути, тот же путь демона, только в отношении зверей. Так почему бы не дать ее удовлетворить свою сущность? Рано или поздно она все равно прорвется, значит, нужно отодвинуть этот момент максимально далеко. Помнишь, я обещал тебе тигра? Моя жена нахмурилась, не понимая, к чему я вдруг вспомнил о зверях, но тут ее взгляд остановился на трясущемся Даосе. Он так и не пришел в сознание. Видимо, резкое обнуление ядра энергии крайне негативно сказывается на идущих к бессмертию. Нужно будет обязательно проверить это еще раз. Тигров на юге империи слишком много, займемся их прореживанием. Ты же запретил мне есть людей, нерешительно произнесла Вилея, хотя по заблестевшим глазам было видно, что идея пришлась ей по душе. Где ты видишь человека, конкретно это, тигр, пусть и в человеческом обличье, при этом этапа воин, мне будет плохо, протянула Вилея и каким-то плавным движением очутилась рядом с валяющимся у Манюни телом. Я тебя стабилизирую, утром проснешься, вот умеешь ты и уговаривать. На лице моей жены появилось кровожадное выражение. Бросив на меня многообещающий взгляд, девушка с размаха врезала кулаком Даосу в грудь, проламывая кости. Послышался неприятный хруст и чвакающий звук. Вилея вырвала 2 окровавленных белых шарика, за одним из которых тянулись пустые нити меридиан. Утробно зарычав, Вилея утратила человеческий облик и начала запихивать в тор куски плоти. Выглядело все жутко, но я не отворачивался. Вилея была демоном, и поглощение ядра энергии Даоса этапа воин могло ускорить прорыв в разуме. Тело противника в последний раз дернулось и отправилось в пространственный инвентарь. Вилея рухнула на землю и забилась от переизбытка силы, несмотря на то, что ядро было обнулено. Оно все же было именно ядром, а не средоточием. Моя жена такое еще никогда не ела. Я двинул рукой, снимая защитную формацию, и обнял Вилею, запуская сопряжение. Придется потратить много часов, чтобы стабилизировать вихри энергии в ее теле. Что? Стражники подошли ближе, но остановились, заметив окровавленное лицо моей жены. Искатели 6-го ранга Зандра и Вилея, свободной рукой я вытащил пластину искателя. Моей жене плохо, мне приходится ее лечить. Приношу извинения за блокировку проезда. Я уберу свою повозку сразу, как только моей жене станет полегче. Еще 2 часа. Откуда кровь? Нахмурились стражники. Все, что хоть как-то могло указать на представителя клана Тигра, было уже спрятано в нашем инвентаре. попался слишком сильный противник. Мы не рассчитали силы. Помощь нужна, лечение, нет, нужен просто покой. Я могу вернуть формацию, чтобы нам не мешали, в стороне от дороги. Путники жалуются, что нельзя проехать. Да, конечно, я поднял Вилию на руки и отошел в сторону от дороги. Манюню, чтобы никому не мешало, спрятал в инвентарь. Еще раз установив защитную формацию, я лег на землю и положил Вилию на себя. То, что творилось в ее теле, нельзя было пускать на самотек. С таким объемом энергии моя жена сама не справится. Стражники долго не уходили, но все же служба взяла вверх, и они вернулись в город. Когда я остановил сопряжение, стояла уже глубокая ночь. Сила энергии ядра едва не сожгла моей жене все внутренности. Тело серебряного ученика было не готово к тому, чтобы поглощать такое. Однако не обошлось без плюсов. Холод разума, что создавала Вилея, был ровно в два раза больше, чем раньше. Возникло ощущение, что ей удалось прорвать преграду, но нужно проверять. Пусть поглощение ядер энергии опасно, но какой искатель бежит от опасности? Городские ворота уже были закрыты, так что смысла выезжать прямо сейчас не было. Уложив Вилию на одеяло и накрыв, чтобы ночная прохлада ее не тревожила, я достал из инвентаря фонарь, тело убитого тигра и приступил к детальному изучению. Первым делом я осмотрел пространственный кошелек, что был и не кошельком даже. Такого исполнения хранилища я ни разу не видел. Мерцания, свойственного артефактам людей, не было, но у меня было четкое ощущение, что предмет не был привязан, чего быть никак не могло. Пространственные хранилища являлись творением владыкой в первом поясе, могли натворить много бед, являясь бесхозными. Как минимум этого воина такой предмет превратил бы в черную пыль за пару часов. Однако ничего подобного не происходило. Еще раз глянув на Вилию, я рискнул и активировал артефакт, заглядывая внутрь. Какое-то время ничего не происходило, но потом передо мной появилось небольшое пространство. Малюсенькое, сюда Манюня никогда бы в жизни не поместилась, но суть была не в этом. Это был именно пространственный кошелек, предназначенный для первого пояса и не имеющий привязки. Либо эта привязка слетела, как только владелец был уничтожен, что напрочь ломало всю стройную систему пространственных хранилищ, о которой рассказывал мне наставник Герлон. Я держал в руках то, что не имело права на существование. Новость была настолько поразительной, что я какое-то время сидел перед открытым хранилищем убитого тигра, не смея заглянуть внутрь. Я не мог понять, каким образом артефакторам первого пояса удалось создать такую ценность. Почему о ней никто не знает? Почему у всей школы духовной силы нет таких хранилищ и всем приходится бегать с книжками в руках? Даже Дарна, Горе предводитель будущего войска клана Феникс, и та не имела в своем арсенале пространственного кошелька. Здесь же какой-то заштатный и не самый сильный даос этапа воин, пусть и принадлежащий богатому роду тигров, ибо брат этого чуда учился в элитном классе, имеет в своем арсенале пространственное хранилище небольшого объема, а также летающие ножи. Да, у наставника Герлона тоже такие были, вот только он был мастером, когда ими управлял. Происходило что-то странное, что мне совершенно не нравилось. Мне нужно узнать как можно больше про род, которому принадлежала эта парочка, чтобы нагрянуть к ним в гости. Наверняка у них дома есть еще что-нибудь из невозможного. Нужен куратор, он заявлял, что знает о своих студентах все. Вот, пусть рассказывает. Чего-то сверхполезного в хранилище не оказалось. Несколько цзянь, много духовных камней, около 1000 духовных монет, различная одежда и... Когда я отчаялся найти что-то полезное, под ворохом одежды нашлись несколько книг и свиток техники. Я вытащил одну из книг и какое-то время смотрел на нее как на пустое место. Книга была написана на языке демонов. Да, мы говорим на одном языке, но письменность у нас немного отличается. Словно когда-то она была общей, но со временем каждый мир решил пошли своей дорогой. Техника тоже была написана на языке демонов и, если я правильно разобрался с описанием, позволяла управлять артефактом, теми самыми ножами, что уже лежали в нашем инвентаре. Техника была для даосов этапа воин, но после ее изучения у меня даже дыхание участилось, в ней использовались 10 начальных меридианов, те, которые у нас с Вилией уже давно были оформлены. Закрыв глаза, я перевел технику в свое сознание, после чего перевел ее в режим сопряжения. Вытащив оба ножа, я не ощутил от них угрозы. Эти артефакты, если и были когда-то привязаны, после смерти владельца утратили связь. Еще одно противоречие всему, что я знал раньше, привязка, указанная в наших учебниках артефактного дела, при смерти владельца не слетала, ее нужно было ломать. Когда я активировал технику, меня накрыли непередаваемые ощущения, у меня выросли две дополнительные невидимые руки. Между мной и двумя ножами появилась энергетическая нить, позволяющая ими управлять. При этом даже руками махать не приходилось. Во всяком случае теми, что были реальными. Управление осуществлялось невидимыми руками и ножи подчинялись беспрекословно. Они летали, атаковали, врезались в земли и тут же выскакивали из нее с такой легкостью, словно действительно являлись продолжением моего тела. Вот только имелся один минус. Энергии на управление летающими ножами требовалось чудовищно много. Я призвал ножи в руки и осмотрел их. Сразу возникло чувство чудовищной дешевизны. То, что я держал в руках, было создано на коленках каким-то ленивым кузнецом и не менее ленивым артефактором. Печати выглядели незавершенными. Энергия вытекала через них в пространство и лишь крохи уходили непосредственно на работу самих ножей. Требовалась основательная доработка ножей, чтобы они действительно превратились в грозное оружие. Обе печати на лезвии были мне незнакомы, их не было даже в книгах школы Серебряной Цапли этапа воин. Возможно, среди книг этапа мастера или владыка можно будет найти какое-то пояснение, но я в это не верил, ибо артефакт явно был создан не только для первого пояса, но и в первом поясе. Нет, не поясе, круге. Книги и техника явно была творением демонов. Значит, с большой долей вероятности пространственный кошелек и летающие ножи тоже принадлежали демонам первого круга. Если же еще вспомнить о том, что изготавливаемые сородичами вели амулеты блокировки энергетического голода не требуют привязки к демону, возникает не самый приятный вывод. Артефакторы демонов значительно превосходят в навыках коллег из мира людей, что порождает следующий весьма естественный вопрос. Кто сказал, что мне и Велие в обязательном порядке нужно жить в нашем мире? Школа возвышения и пропуск во второй пояс? Да, без обучения во второй попасть сложнее, но нельзя сказать, что нереально. Строгие ограничения есть между нулевым и первым. Если же стать воином в первом поясе, во второй не могут не пустить. Таков закон. Хорошо, допустим, демоны действительно являются более искусными артефакторами и, если получится, мы с Вилли обязательно нагрянем к ним в гости. Но меня волнует другой вопрос. Откуда у убитого вообще взялись эти артефакты? Тигры торгуют с демонами, причем на таком уровне, что достается даже какому-то весьма заштатному даосу этапа воин медного ранга. Что же происходит в других поясах? И, что меня больше всего даже не беспокоит, расстраивает, почему клан Феникс допустил такое? Почему в нулевом сидит Рот Ван, что готов делать все, что угодно, лишь бы информация о реальном положении дел не ушла во внутренние пояса? Мало того, что они умалчивают все, так они еще и с демонами работают. Здесь, в первом, ситуация ничуть не лучше, дом сот совершенно не справляется со своими обязанностями. Куда ни посмотри, повсюду клан Тигра. Феникс что-нибудь с этим делает? Нет, а зачем? Подумаешь, свои студенты не получают образования, значит они слабы. Дарна, красноволосая, ринулась в бой, совершенно не понимая, что хочет получить в результате. Для чего ей группа золотых учеников? Чтобы они стали интересной целью для сильных студентов из клана Тигра. Меридианы без техник не способны победить противника. Но вместо того, чтобы тащить из клана свитки с техниками и тренироваться до потери сознания в их использовании, Дарна хочет пойти по пути наименьшего сопротивления. Станьте моими слугами, и я сделаю из вас золотых учеников. Правда, не факт, что большая часть из вас доживет даже до конца первого курса, когда явятся сильные противники, но тут вы сами виноваты. Еще раз перебрав вещи трупа, я обнаружил массивный ключ. Судя по его внешнему виду, он открывал какую-то дверь, явно не гостиницы. Значит, где-то в столице находится дом, в котором проживал этот представитель клана Тигра. Что же, небо определенно указало, что поход к демонам откладывается. Для начала нужно вернуться в школу духовной силы и выяснить, как звали убитого мной серебряного ученика. Затем заработать рейтинг и еще раз получить право на посещение столицы и уже здесь, зная имя и род, постараться найти жилье за 3 дня. Уверен, в нем найдется нечто, что прольет свет на странности отношений между кланом Тигра и демонами. Есть у меня такое чувство. Отличный план. Я вытер кровь с лица спящей Вилли и усадил ее в манюню. Эрис уже показалась на горизонте, значит, стража открыла ворота в город. Убрав защитную формацию, я отправился в столицу первого пояса Юга Империи. Аукцион только завтра, так что сегодня нужно посвятить день общению с библиотекарем. Магазины придется отложить. Осталось только придумать, как объяснить это Велие. Она явно будет недовольна. Глава 7. «Долго же ты сюда шел, исследователь?» Скрипучий голос карлика пробирал до дрожи. Обиженная на весь свет Велия молчала, даже не отмечая поразительного сходства библиотекаря первого пояса с коллегой из нулевого. Разница между ними была разве что в возвышении. Там библиотекарь являлся золотым учеником, здесь – золотым воином. «Признаю вину, старший, я пропустил мимо ушей неправильное обращение. Видимо, библиотекари всех поясов не смогли выучить, кем же мы являемся. Надеюсь, это не сильно скажется на нашем плодотворном сотрудничестве». «Сотрудничестве?» Карлик оторвался от какой-то книги и посмотрел на меня. «О чем ты, юноша? Обернись, коли не сразу понял, куда пришел. Ты находишься в библиотеке. Здесь не сотрудничают, здесь выдают знания, коли они есть. Я о том сотрудничестве, старший, когда вы говорите, что вам нужно, я это достаю и получаю заранее оговоренную награду. Разве в библиотеке первого пояса ничего не нужно? Небо, откуда же ты такой вылез? Гибче нужно быть, исследователь. Постепенно подводить собеседника к нужной тебе теме разговора, а не вываливать на него все, что пожелаешь», — проскрипел библиотекарь и посмотрел на Велию. «Что с тобой, демон? Выглядишь, словно у тебя конфетку отобрали. Значит, информация из нулевого пояса по каким-то тайным каналам библиотекарей все же дошла до первого пояса. Причем полная, включая то, кем на самом деле является Велия. И, если библиотекарь продолжает с нами общаться, его это ничуть не смущает. В библиотеке никого не было, в школе духовной силы имелось свое хранилище книг, куда нас еще не пустили. Только после первого школьного турнира, что состоится через 2 месяца, вместо того, чтобы ходить по магазинам, тратим время здесь», — пробурчала Велия. «Старший, уважаемый, сотрудничество, нужно быть гибче. Бесит. Искатель либо говорит, что ему нужно, либо не говорит ничего. Остальное бред. Что же тебе от меня нужно, демон?» «Мне, ничего. Муж сам за себя скажет. Муж», — карлик вновь посмотрел на меня и его взгляд опустился на запястье, где находился браслет с именем Вели. «Вот это уже интересней. Когда это вы успели? Кто хочет, всегда найдет возможность», — улыбнулся я. «Велия права, искатель не должен ходить вокруг да около. Мне нужна книга с описанием техник этапа войн. Не самих техник, а задействованных в них меридианов. Плюс нужна информация по сопряженным. Второй запрос в приоритете. Ради этого готовы выполнить ряд ваших поручений. То есть язык древних тебя уже не волнует?» «Волнует, но не в тех объемах, что раньше. Все же клан правильно поступил, что передал начальный словарь в каждый пояс. Мне теперь, на самом деле, даже не столько словарь нужен, сколько описание того, что находит в аномалиях древних. Что означает, к примеру, стоматологическое кресло и для чего оно используется, как работает, или регенерационная капсула, из-за которой нас уже проверяли, что это, как работает, почему она так ценна для клана, и прочее, и прочее. Но даже эта интересная тема вторична, в приоритете техники и сопряженные». Карлик закрыл глаза и какое-то время просидел, не двигаясь. Видимо, занимался активацией духовного зрения, так как движение энергии в меридианах я не заметил. Духовное зрение работало же на каком-то ином, недоступном мне пока уровне. «Хорошо, исследователь, теперь мне стало интересно. Вы оба являетесь серебряными учениками, причем ваши меридианы настолько толстые, словно вы их формировали в 4-м поясе. В 1-м поясе вы не поглощаете энергию ци, а отдаете. Амулетов не вижу, поэтому рано или поздно у вас должен случиться энергетический голод. Но вы слишком спокойны, чтобы заботиться о таком. Значит, существует какой-то способ восстановления. При этом требуете описание техник воинов. О том, что вы сопряженные, известно. Хотите сказать, что сопряжение перешло на этап воина? Всего за несколько месяцев после выхода из нулевого пояса, вместо ответа я активировал духовный доспех этапа воин. Карлик, недолго думая, зарядил в меня духовной стрелой аналогичного этапа. Она почти дошла до тела, но все же рассеялась раньше. Однако сам духовный доспех знатно пострадал. Да что пострадал, его просто не стало. Так, атака даоса этапа «Золотой воин» может блокироваться духовным доспехом. Нет, не так я думаю. Когда же ты научишься правильно анализировать информацию, Зандр, тебе же человеческим языком сказали, что у воинов только два ранга, начальный, когда формируется ядро энергии, и финальный, когда воин готов к формированию ядра стихии. Все остальное, это искусственное деление для простоты обучения техникам. Значит, надо смотреть не на количество меридиан, а на их силу, на количество энергии, что в них хранится. Я даже сглотнул, когда понял, кто на самом деле передо мной находится. Библиотекарь с первого пояса, даос этапа воин золотого ранга. При этом обладатель меридиан, что по своей структуре значительно мощнее наших. В них есть не только некий стержень, как у нас, но и дополнительная оплетка из того же материала. Почему-то раньше я на такие детали не обращал внимания, считая именно количество меридианов. «Меридианы с силой центрального региона?» – спросил я, который не смог пробить твой покров. Судя по всему, библиотекарь тоже задумался над положением дел. «Почему не смог?» – пробил. Разорвал его в клочья, если говорить точнее. «Благодарю за науку, старший. Теперь я знаю, как оценивать силу даосов этапа воины выше. Чем тебе ученики не угодили? Особенно те, что в черных аномалиях закаляются. Думаешь, даром, что ли?» Тигра отправили в наш регион, если не лучших студентов, то близко к этому. Школа духовной силы первого пояса клана Феникса единственная во всей империи, что владеет черной аномалией этапа владыки. Как же они там выживают? Нахмурился я, но увидев лицо библиотекаря, исправился. Их прикрывает зародыш бога клана Тигра, тот, кто проживает в центре горы. Клан Феникс отводит взгляд в сторону, что на их территории ходит такой сильный даос другого клана. Нет, не отводит. У них соглашение. Тигр из центрального региона не вмешивается в возню студентов, клан Феникс не вмешивается в подготовку сильных даосов. Вот только изначальные позиции у них неравные. Студенты клана Тигра усиливаются в аномалии этапа владыки, студенты клана Феникс сидят в школе. При этом ни одного студента Фениксов нет на третьем и четвертом уровне. Они проиграли право на посещение аномалии и перешли в другие школы. Есть какой-то турнир за доступ к черной аномалии? Ты меня спрашиваешь? Библиотекарь закряхтел от удовольствия. Ты, исследователь, случайно не забыл, куда пришел? Это библиотека. Место, где хранятся книги и знания, а не справочное бюро школы духовной силы. Хочешь что-то выяснить? Задай вопрос куратору. Мне нужна карта аномалий школы духовной силы. Я посмотрел на карлика. Даже не так, мне нужны координаты одной конкретной черной аномалии этапа владыка. Ее не место в этом мире. Два серебряных ученика собрались в черную аномалию владыки, в которой творится такое безумие, что даже под прикрытием зародыша бога выживает два студента из трех. Уже придумали, как будете подходить к сердцу. Не говорю уже про големов. Как много ваших черных пылинок долетит до кристалла? Мы искатели. Закрывать черные аномалии – наша работа. Вот как с этой работой справитесь, так и приходите, решил карлик. Тогда вам и список техник будет, и информация по сопряженным найдется. Срок ставить или сами, до конца учебного года должны справиться, произнес я и ощутил, что не прогадал. Мой ответ библиотекарю понравился. Хорошо, что не ты стал бить себя кулаком в грудь и заявлять, что уже завтра совсем разделаешься. Где находится черная аномалия, мало кто знает. Точно не скромный библиотекарь первого пояса. Возможно, куратор элитного класса, но как вы объясните ему, для чего вам в аномалию? Туда просто так не попасть, думайте, исследователи. У вас для этого голова на плечах находится. Сейчас, пожалуй, ступайте, утомили. Давно так много не приходилось говорить. Голос уже с вами, Осип. Мы вышли из дворца Дамасот, даже ничего не прикарманив. Видимо, разговор с библиотекарем сильно повлиял на наш настрой. Черная аномалия этапа владыки, в которую тигрят водит зародыш бога. И все это с высшего дозволения клана Феникс. Что же такое тигры им обещали? Почему дом Фен отдал такой лакомый кусок конкурентам? Причем свой кусок, с другой стороны, какая мне разница? В такие дебри лезть я не собираюсь. Меня куда больше заботит сказанная библиотекарем фраза. Как много ваших черных пылинок долетит до кристалла. Карлик прав, бездумно соваться в такое место нельзя. Энергия рядом с кристаллом нас просто сожжет. Нужен помощник. Наставник Герлон, Клайд Фен, Дарна. Мне были известны только три имени, которые смогут справиться с поставленной задачей, но только первые два меня устраивали. Они знали о том, что творится с Велией, им можно объяснить, почему никто из големов не бросается на вторгшихся в аномалию безумцев. Дарна же, нет, этот вариант нельзя даже в теории рассматривать. Значит, только наставник Герлон и Клайд Фен. Остается вопрос, каким образом заручиться их поддержкой. Хотя нет, это не единственный вопрос. Следующий, как попасть в аномалию. Самый простой и понятный всем способ – выиграть один из школьных турниров. На первый взгляд это выглядит непросто, раз в аномалии студенты формируют свои меридианы с силой владыки, то они будут весьма серьезными противниками. Вот только у нас свели и теперь есть духовный доспех этапа воин, да парочка интересных летающих кинжалов, на лезвие которых можно нанести еще один символ, пробивающий духовный доспех этапа ученик. Тысячелетняя ромашка у меня есть, так что с этим проблем не будет. Если в школе не появится какой-нибудь уникум, что сможет пробивать духовный доспех этапа воин, проблем с турниром возникнуть не должно. С возвращением, братья! Бармен-искатель встретил нас радостной улыбкой. У меня есть для вас отличная работа. Как раз для искателей такого высокого ранга. Не интересует, ответил я, направляясь к дальнему столику. Заезжать в гильдию искателей крайне не хотелось, но духовное зрение показало, что сегодня один из тех редких дней, когда в таверне находится один крайне интересный человек, тщедушный старикашка, при взгляде на которого никогда не скажешь, что он является сильным противником. Да, золотой ученик, но мало ли таких учеников бегает по первому поясу, таких, мало, ибо после встречи с библиотекарем я начал смотреть на людей не с позиции их ранга, а с позиции основы меридианов. Я и раньше отмечал силу и толщину его меридианов, сейчас же мог с абсолютной точностью заявить, что сидящий за столом даос обладал такими же каналами силы, какие и у нас с Вилеей. Он формировал их либо в четвертом поясе, либо под безопасным источником этапа владыки. Раз он к текущему моменту так и не перешел на этап воина, уперся в стену. Осталось только угадать, в какую стену. Стену возвышения или пояса, в любом случае, на этом можно сыграть. Искатель Зандр, искатель Вилея. На лице старика появилась добродушная улыбка, которой я совершенно не поверил. Принесли мне что-то интересное, искатель Ези, какая приятная встреча. Нужно поговорить в приватной обстановке. Я установлю защитную формацию, какое интересное начало разговора, все еще улыбался старик, но в его глазах больше не было веселости. Посмотрев на хмурую Вилею, которая осознала, что сегодня в магазины мы точно не пойдем, он явно надумал что-то свое, ибо я заметил, как запылали меридианы, а на старике появился духовный доспех. Он готовился к битве, тем не менее произнес все тем же добродушным тоном.